Глава 14. «Побрейте меня», — попросила она молодого парикмахера, глядя на его отражение в зеркале. «Не понял. Я хочу, чтобы вы побрили мне голову». «Под ноль?» «Да». «Нет, я не могу этого сделать». «Конечно, можете. Берите машинку и вперед». «Нет, здесь вам не армия. В нашем заведении такого не делают. Так, Карло?» Карло за кассой читал «Тирс Магазан». «Чего тебе?» «Вот девушка хочет побриться наголо». Карло махнул рукой, что означало. «А мне плевать. Я только что потерял 10 евро в 7-м заезде, так что не доставайте». 5 миллиметров». «То есть я оставлю 5 миллиметров. Иначе вы за порог выйти не сможете». «У меня есть шапочка, а у меня принципы». Камилла улыбнулась ему, кивнула в знак согласия и почувствовала, как лезвие со скрипом скользнуло по затылку. Пряди волос падали на пол, а она смотрела, как в зеркале появляется довольно странная личность. Она ее не узнавала и уже не помнила, как она выглядела минутой раньше. Плевать она на это хотела. Зато теперь будет меньше проблем с душем на лестничной клетке, и это единственное, что имеет значение. «Ну что?» — окликнула она свое отражение в зеркале. «Ты этого хотела? Избавиться от проблем, пусть даже изуродовав и потеряв саму себя, лишь бы никогда и никому ничем не быть обязанной? Нет, серьезно, так обстоит дело?» Она провела ладонью по своему колючему черепу, и ей захотелось плакать. «Нравится?» «Нет». «Я вас предупреждал». «Знаю». «Они отрастут». «Вы думаете?» «Уверен». «Еще один ваш принцип». «Могу я попросить ручку?» «Карло?» «Девушке нужна ручка». «Мы принимаем чеки, начиная с 15 евро». «Да нет, ей для другого». Камилла взяла свой блокнот и нарисовала то, что отражалось в зеркале. Лысая девица с жестким взглядом, держащая в руке карандаш разочарованного любителя скачек, за который с любопытством наблюдает опирающийся на ручку метлы парикмахер. Она поставила под рисунком дату и встала, чтобы расплатиться. «Это я? Вот там? Да. Черт, вы классно рисуете!» «Пытаюсь».